Юлия Фирсанова. Академия пророчеств и предсказаний. Книга третья. Место для чуда. Пролог. Возвращение в АПП. Каникулы. Есть в этом слове из восьми букв волшебство, способное пробудить радостные воспоминания у любого, от школьника до убеленного сединами старца, если он хоть однажды изведал сладость отдыха от учебы. А вот магия иных звуков, складывающихся в слова «начало семестра», более противоречива. Кто-то воет волком от перспективы вновь болтыхаться в океане учебной программы. Кто-то обреченно вздыхает. Но есть и маньяки, радостно предвкушающие грядущие занятия. Янка ни к одному из перечисленных типов студентов не относилась. Пусть дома после рождения крохотной сестренки Алины, Димка Донской, у папы опять не получился. Было очень и очень здорово, но девушка ужасно соскучилась по друзьям и напарникам. Также ей очень хотелось увидеть однокурсников, даже вечно недовольную жизнью вампиршу Ириаль и капризного сирена Пита Цицелира. В этот раз, как обычно, декан явился для транспортировки студентки в последний день каникул. Яна, в отличие от всей семьи, дружно растящей младенца на дачных просторах, уже ждала мастера Годерика Линероса с сумкой припасов, собранными бабулей. Потому сначала гад забросил девушку в общежитие, где они оставили багаж и по-быстрому отсчитали деканские банки с земляничным вареньем, а потом перенес землянку на площадь. Там уже привычно толпились студенты, жаждущие зрелищ, прибытия абитуриентов АПП и эффектного появления арки выбора. Охотники до хлеба отирались совсем в другой стороне, у столовой. Силком на площадь перед башней судеб в последний день каникул никто никого не волок. Но так уж сложилось, что почти все учащиеся собирались здесь по негласной традиции и на волшебство поглазеть, и с друзьями-знакомыми повидаться, пообщаться после каникул. «Донская!» Вопль, потрясший, казалось, сами основы мироздания, оглушил Яну, едва она оказалась деканом на площади выбора. Девушку стиснули до хруста в медвежьих объятиях. Гад только коварно ухмыльнулся и исчез в очередном облаке серой пыли, оставив жертву на растерзание оборотню. «Уф, ясного дня, Авзугар!» — жалобно пискнула выпущенная из тисков медведя-студентка. «Я тебя тоже рада видеть, но не до перелома ребер и вас, ребята!» Рядом с бугаем радостно заулыбались, приветствуя девушку, его низкорослые напарники. Староста курса гоблин Кайрай и пещерница Тита. «Извини, чуток не рассчитал». Белозуба, или скорее белоклыка, осклабился однокурсник. «Я чего тебя искал-то? Мы после площади все собрались на пикничок. За мной еще с прошлого года должок остался». «Так ты же пару раз устраивал нам шашлыки», — удивилась Янка странным долгам. «Творец троицу любит». Поразил землянку желтоглазый горец-оборотень вариантом старой поговорки. «Так что все идем мясо жарить, вино пить, гулять, отдыхать, а учиться завтра будем, ясно, да?» «Ясно», — покорно согласилась девушка, мысленно облизнувшись при упоминании мяса, знатоком приготовления которого в походных условиях считался оборотень-медведь. После того, как Авзугар прекратил попытки сосватать ее за кого-нибудь из своих родственников, общалась девушка с сокурсником с искренним удовольствием. «А вы моих напарников не видели?» «Эйхо, как не видел? Видел?» — провозгласил собеседник. Перебивая оборотня напарника, пещерница Тита вставила под согласный писк Кайрая. «С утра в лапе виделись. Скоро, небось, на площадь придут, коли уже не здесь». Проверяя гипотезу, Авзугар трубно заорал, запросто перекрывая шум громкоголосой толпы. «Лис, Хак, где вы там? Айда к Янке!» Ледокол для бурного моря студентов из тролля Фагарда Хагарсона получился великолепный. Под напором массивной и твердой, как камень, туши расступались все, кто не хотел упасть. Худощавый, если не сказать тощий, Машьели Соли Белара из породы крайтарских радужных драконов с удобством следовал в кильваторе. Впрочем, это в прошлом году лис был худеньким пацаном, способным с комфортом спрятаться за шваброй. Сейчас Янка только головой в изумлении покачала. Напарник вырос почти на голову, раздался в плечах. Он уже не казался тощим, только высоким и гибким. А еще юноша сменил прическу. Мелкие светлые кудряшки, делавшие его похожим на барашка, превратились в длинные локоны, небрежно завязанная, высокий хвост. Словом, Машьелис внешне повзрослел настолько ощутимо, будто расставался с друзьями не на несколько циклад, а не меньше, чем на несколько лет. «Привет, ребята!» Радостно улыбающаяся Янка была сгробастана напарниками в объятия. «Ха, Клис, ух, как ты вымахал-то, балбес! Настоящая сухота девичья, а не парень!» «Так я не понял, сухота или балбес?» Сразу шутливо возмутился дракон, прижимая девушку к себе. Довольная улыбка нарисовалась на физиономии Лиса, когда тот с удовольствием отметил, что перерос Янку на пяток сантиметров. За напарницу ответил веселящийся Хак. «Одно другому не мешает. Сухота — это внешний признак, а балбес — внутренний и постоянный. Как был ты балбесом, мой друг, так и остался». Слушая беседу друзей, громко заржал Авзугар, будто решил переквалифицироваться из медведя-оборотня в кентавра или лошадь. Кайрай, исполняя роль глаза разума, шикнул на шутников, вернее, пискнул. «Тихо вы, сейчас арка выбора засияет!» Обиженно запыхтевшая сплетница Тита поскорее, пока гоблин не выдал всей информации, затараторила. «Одного студента в АПП до сегодняшнего утра не хватало. Он с полчаса назад ворота сегодня прошел. «И кто этот счастливчик?» — навострил уши Машьелис. «Я не успела разглядеть». Обиженно шмыгнула носом пещерница, досадуя на невысокий рост, ставший досадной помехой для сбора сплетен. За каникулы она ничуть не выросла. Впрочем, по меркам своего народа, Елбаст и так считалась высокой, видной девицей. Зато немного сменила прическу. Локоны у Титы теперь по большей части собирались на затылке. Они висели по обе стороны головы забавными ушками-пружинками, как у спаниеля. «Какой-то хлюпик мелкий», — прогудел Авзугар, не особенно заинтересованный в идентификации новичка. Его больше привлекало шоу. «Сейчас арка загорится. Увидим». Свет от радужного моста, перекинувшегося через всю площадь, пресек разговоры получше удара гонга. Восторженно загудели все, от перваков до пятикурсников. Все-таки арка выбора сияла лишь несколько дней в году, помогая абитуриентам АПП определиться с факультетом. Студенты отхлынули в стороны, чтобы не мешать ритуалу. Только теперь Янка с компанией, оказавшись в отливе общей волны, увидели растерянно озирающегося паренька. Оборотень не соврал. Мелкий и худенький, лопоухий и веснушчатый. Будущий студент действительно выглядел хлюпиком. Он как раз выслушивал последние наставления мастера Сията Фера, но, кажется, не столько вникал в инструкции, сколько пытался сбежать подальше от рогатого и когтистого преподавателя, на Янкиной памяти не обидевшего и мухи. Едва Сията замолчал, как мелкий рванул вперед к арке, теряя тапки. Нет, в самом деле. С левой ноги у заморыша слетел явно неподходящий по размеру, просящий каши, не то тапок, не то ботинок, подвязанный бантиком из бичевы. Обувка так и осталась на плитах. Избранник АПП, как был в одном, почти целом представителе рода ботинок, пробежал под аркой радугой и продолжил забег прямо в толпу. Казалось, он несся по дуге, не слыша веселых криков, наслаждающийся представлением молодежи. «Куда ты, чудик? Уже все! «Тормози, в Дрейгальд умчишься!» «Стену головы протаранишь! Эй, ботинок подбери!» Стену герой дня, конечно, не протаранил, зато едва не врезался на всех парах бедовой башкой Янки под дых. В последний момент Хак успел тормознуть разогнавшегося парня, выбросив вперед руку и сцапав за ворот застиранной безразмерной рубахи. «Эй, эй, слышь, все, ты уже студент, охолони!» — прогудел тролль. Подоспевший мастер всунул в руки новоиспеченному студенту его потерянный обувной комплект, ботинок и веревочку. Оглядев троицу знакомых блестителей, рядом с которыми встал новенький летописец, Сията остался доволен итогами осмотра. Потому облегченно пробормотал нечто вроде: «О, Яна, ребятки, вы-то о нем точно лучше позаботитесь и найдете кому передать, а я на педсовет». И слинял. Для скорости даже знаком портала воспользовался. «Спасибо за доверие, мастер!» — иронично выкрикнул Лис, смыкающийся за сбежавшим преподавателем зев портала. Хотя, если новичка повергал в трепет рогато-клыкастый вид безобидного, в общем-то, предсказателя Фера, то учитель поступил правильно. С первого же взгляда не поймешь, что единственная угроза студентам от любого из здешних мастеров — это очень дотошные лекции и дополнительные занятия. Тот же Сията был ученым до мозга костей и никакого удовольствия от третирования подопечных отродясь не испытывал. А что ученики порой выли от его щедрых научно-предсказательных выкладок и экспериментов — это уже другой разговор. Между тем, свежеиспеченный студент стал дрожать поменьше. Ясные желтые глазищи распахнулись пошире, а изо рта вырвался возглас. «А?» Мелкий шмыгнул сопливым носом, машинально сжал башмак, однако дергаться в пятерне тролля перестал. «Ты студент!» — вмешалась сердобольная Яна и ткнула пальцем в руку заморыша. «Видишь, желтый браслет на запястье появился. Ты теперь студент-летописец Академии пророчеств и предсказаний». «О!» — моргнул паренек, пока изъяснявшийся исключительно междометиями. «Точно-точно. Дорожки, конечно, чистые, и сейчас тепло, но босиком ходить неудобно, потому давай обувайся. Тебе надо в общежитие к коменданту зайти. Там получишь вещи, ключ от комнаты. Хочешь, попрошу кого-нибудь из летописцев проводить тебя?» — предложила девушка и завертела головой, пока новичок, потихоньку приходящий в себя, занимался возвращением ботинка на голую и уже сероватую от грязи пятку. Хак прищелкнул когтями на пальцах и чего-то коротко бормотнул. Просящий каши башмак захлопнулся. Тролль отметил. «Да, общежитие продержится, а там форму получишь, обноски в мусор кинешь». Паренек благодарно вздохнул и запасливо сунул бечевку в кармашек. Яна же оповестила компанию о результате поисков. «О, там Лестер, кажется. Кликнем его». С первого заочного знакомства, показательной демонстрации записи пророчества на сводной лекции для первокурсников, Лестер успел стать старостой факультета летописцев. И это несмотря на специфическую расовую особенность. Способность к производству вони в обществе симпатичных девушек сочли ничтожным минусом по сравнению с обязательностью и организаторскими талантами студента Феоха. А уж парни и вовсе общались с умницей-старостой свободно, да и в дван. Летописец хорошо играл. Под плотным слоем жирка прятались изрядные мускулы. В прошлом семестре именно Феох свел в ничью финал между сборными командами блестителей и летописцев. Лис с энтузиазмом завопил товарищу по играм. «Эй, Лестер, подойди к новенькому!» «Ой!» Снова по-совиному заморгал свежеиспеченный летописец. «Вот чудик!» — рассмеялся Машьелес. «Такое впечатление, что вообще не понимает, куда попал и зачем». В ответ на эту сентенцию лопоухий малыш с готовностью закивал и попытался объяснить, как было дело. Хак и толстячок Феох присоединились к слушателям. «Мы, домовичи, завсегда как вырастем, новый дом искать отправляемся. Тут молодой хозяин в путь-дорогу отправлялся, я с ним и увязался. С кем-то из знакомцев проще. Молодой хозяин сюда сыры привез, я с фургона слез, а тут как ударило, такую силу почуял. Решил, хочу в таком доме жить. Вот и пошел. Ворота открыты. А тут этот когтистый встретил и чего-то про светящиеся дорожки толковать начал. Я и пошел по желтенькой. Думал, в новый дом приду, а тут нету домов». Рассказчик жалобно всхлипнул. «Да, дела». Почесал затылок Хак, а Янка тяжком спросила у Лиса. «Кто такие домовичи? Это что-то вроде домовых?» «Почти, только они первым делом о своем угле пекутся, а потом уж обо всем доме, где оказались. Ну и росточком побольше, точнее, менять его могут, от крошечного до вот такого». Машьелес кивнул на новичка. «Спасибо, блюстители, я ему все объясню. Пойдем-ка в лапу, это так наше общежитие называется». Шумно вздохнул Лестер. И как мама-наседка, приобняв мелкого лопоухого домовича за плечи, зашагал к общежитию. «Как зовут-то тебя, дружок?» «Ясиком кличут», — отозвался лопушок. Новоиспеченный студент, в планах которого никакого присоединения к студенческому братству не было и в помине, шмыгнул носом, утерся рукавом и засеменил рядом со старшим товарищем. Уходя, еще и на девушку потерянно благодарный взгляд бросил. Возможно, мелкому домовичу почудилось, что из доброй Яны Донской вышла бы замечательная хозяйка отличного дома. Сдав с рук на руки новичка, блюстители сами ушли с быстро пустеющей площади. Представление закончилось. Завтра начнутся учебные будни. А сегодня еще осталось время на обустройство, отдых, общение с друзьями и обмен новостями. Яна предложила сразу заняться получением книг в библиотеке, вещей у коменданта и наведением порядка в комнатах. Парни переглянулись и сдались перед женской предусмотрительностью. Больших очередей у проворно летающих силаторхов, знавших свое хозяйство, будь то библиотека или склад, как свои 8 щупальцев, не бывало отродясь. Так что часа через 3 все срочные дела оказались сделаны. Янка даже успела душевно поболтать с Иоле, перед тем, как соседку увлек на прогулку в город жених Василиск. Тут объявились напарники землянки, взяли под белые рученьки и потащили на пикник к Взугару.